День второй. Невидимое богатство жизни. На следующее утро я проснулся около 6 часов. Светило солнце, и какая-то печушка распевала свою песню за моим окном. От вчерашнего шторма и дождя не осталось и следа. Не день, а мечта. И все же я чувствовал себя совершенно разбитым. Мне снились плохие сны. Большую часть ночи я беспокойно ворочался сбоку на бок. Матрас был жестким, не как в тех отелях, где я привык проводить отпуск. Хотя причина была не в этом. Я еще долго раздумывал о разговоре с тем человеком. Хотя желания оправдываться перед ним у меня и не было, я понимал, что нужно сходить к нему еще раз. Между нами оставалось что-то недоговоренное. Каким-то образом я почувствовал, что он не поверил мне, когда я сказал, что у меня нет никаких страхов. Я обязательно хотел это прояснить. Я не трус. Только чем дольше я думал об этом, тем больше чувствовал, что было что-то более глубокое, в чем я не хотел признаваться. Меня не покидала мысль, что этот человек видит меня насквозь. Было ли это моим эго, которое отказывалось признать свою слабость? Беспокоила мысль о том, что я, возможно, не такой смелый, каким мне нравилось себя представлять. Мне не хотелось, чтобы он или кто-то еще думал, что я напуган. Проявление такой слабости просто не вписывалось в мое представление о себе. Именно это раздражало меня по-настоящему. Именно в этом я часто уличал других, в желании прятаться под маской, ни в чем не признаваться. И теперь я поймал себя на том, что поступаю именно так. Чтобы проснуться, я принял холодный душ, потом отправился завтракать. Сегодня снова были домашние круассаны. На этот раз с восхитительным ванильным кремом, как заверила меня дама на ресепшене. В отличие от меня, она выглядела свежей и отдохнувшей, и снова тепло мне улыбнулась. Сегодня я тоже съел круассан, который действительно оказался вкусным, и выпил чашку кофе. Мои глаза искали узкую полоску моря, которую отсюда можно было разглядеть. Да, там была видна часть пристани, на которой я встретил того человека. Хижину заслонял большой соседний дом. А поблагодарил ли я его за чай, который он мне приготовил? Я не мог этого вспомнить. Тем не менее, это показалось подходящим предлогом для повторного разговора с ним. Я мог бы притвориться, что зашел к нему на минутку только по этой причине, а потом изящно перейти к нужной теме. После завтрака я, как и накануне, отправился через заросли к морю. Издалека причал казался пустым. Рыбака нигде не было видно. Грифельная доска все еще висела там, где и вчера, однако она была пуста. Он стер вопрос. Или дождь? Меня охватило уныние. Неужели рыбак тоже ушел? И если больше нет вопроса, нет и ответа. Но я же так хорошо все сформулировал. Я решил проверить и прошел на пристань. Море сегодня было спокойным, с почти зеркальной поверхностью. И только небольшие волны мягко накатывали на берег. Солнце посылало теплые лучи, грубая древесина причала и простая хижина сияли словно золотые. Внезапно все стало выглядеть намного привлекательней, намного надежней, как будто вся конструкция предстала в новом свете. Еще вчера я высмеивал ее, критиковал за непрочность и внутренне отвергал, как будто это была не более чем бутафорская шаткая поделка. Но теперь, когда море было спокойным, а канаты тихо покачивались на легком ветру, мне было стыдно за то, как быстро я это осудил. Сегодня пристань показалась мне прочной, даже основательной. Возможно, вчера это было не недоверие к Трабокко, а скорее моя собственная неуверенность. Пейзаж выглядел как на открытке. Я подумал об Анне. Интересно, что она сейчас делает? Вчера нам не удалось созвониться. Может быть, она куда-то пошла с подругой? Она часто засыпала на диване перед телевизором. Я отправил ей пожелание спокойной ночи в мессенджере, но не получил ответа. Внезапно я услышал стук. Он доносился с причала. Все еще никого не было видно. Я прошел немного дальше по пристани, стук стал громче. Потом я увидел рыбака. Он стоял на лестнице с левой стороны под причалом и обрабатывал деревянную балку молотком. «Добрый день, Андрес! Рад видеть вас снова!» — приветливо воскликнул он, когда заметил меня. Он поднялся по лестнице, и мы пожали друг другу руки. В другой руке он держал молоток, а из кармана его парки торчал еще какой-то инструмент. «Вчера была настоящая буря, да?» Он взглянул на меня так, как будто имел в виду вовсе не погоду, а мои ночные внутренние волнения и приливы эмоций. Уже в следующий момент он бодро продолжил беседу. «Как я уже сказал, здесь всегда есть чем заняться. Но если за Трабокко хорошо ухаживать, оно прослужит вечно. Вы знали, что некоторым из них уже почти 200 лет?» Это произвело на меня впечатление. «Честно говоря, нет». Он кивнул. «Хотите узнать тайну? Как удалось их сохранить?» Конечно, меня это заинтересовало, и я ожидал услышать подробности об особых технических усовершенствованиях при строительстве причалов. Но вместо этого последовало нечто удивительное. Ответ прост и в то же время содержателен. Рыбак сделал небольшую паузу, прежде чем продолжить. «Благодарность. Это благодарность». Он испытующе посмотрел на меня. «Вы мне не верите?» «Ну, это звучит довольно-таки необычно. Философски, конечно, но я подозреваю, что вы, скорее всего, хотите произвести впечатление на толпы туристов, которые сюда приезжают». Он был сбит с толку. «Какие толпы туристов?» «Ну а для кого еще вы все это поддерживаете? Вы ходите на рыбалку, а когда не в море, водите людей по окрестностям, показываете свой дом и рассказываете им то же самое, что и мне сейчас». Некоторое время рыбак смотрел на меня, потом с улыбкой покачал головой. «А вы интересно мыслите, знаете?» Теперь была моя очередь удивляться. «Почему?» Он махнул рукой. «Не всегда все такое, каким кажется, дорогой мой. Ну же, хорошо, что вы здесь. Лишние руки не помешают». Мы прошли за хижину, и он велел мне перенести узкую деревянную балку на то место, где мы стояли раньше. «Вы знаете, что это за дерево?» Я не знал. «Оно от бывшей железнодорожной линии. Раньше она проходила параллельно морю». Он кивнул в том направлении, откуда я пришел. «Прежде там было не пройти, из-за железнодорожной ветки. Всякий раз, когда рельсы обновляли, рыбаки забирали как можно больше материала, остававшегося при разборке, и использовали его для укрепления Трабокко. Своего рода вторичная переработка, когда еще этого термина не было». Он рассмеялся. Вместе мы уложили балку на том месте, где он до этого работал. «Мне хотелось бы укрепить одну из боковых частей». Там было несколько гнилых пятен. «Старую балку я уже убрал. Если вы будете так добры и подержите сверху новую, мне будет легче ее закрепить». Я кивнул, хотя на самом деле пришел сюда не для того, чтобы работать, и уж точно не для того, чтобы заниматься плотническим ремеслом. Однако было очевидно, что ему нужна помощь, а у меня было время. Вскоре рыбак вернулся с ящиком инструментов. Ловкими движениями он спустился по лестнице. Казалось, он не держится ни за что, и это удивило меня, учитывая тот факт, что в нескольких метрах под ним было море. Если бы не причал, могло сложиться впечатление, что вы стоите на лодке, окруженной волнами. «Большое спасибо за помощь, Андреас», — сказал рыбак примерно час спустя, когда мы закончили, и он снова стоял рядом со мной на причале. Мы работали в основном молча. «Пожалуйста», — ответил я, улыбаясь как можно дружелюбнее. Имя его я забыл и надеялся, что он этого не заметит. Рыбак перегнулся через перила и указал вниз. «Здесь, на этом участке, особенно заметны рельсовые части железной дороги, в том числе гайки и болты. Все сделано из стали, поэтому оно такое долговечное». Я снова вспомнил о благодарности. «Тогда рыбаки, наверное, были благодарны тому, что раньше существовала железнодорожная ветка. Иначе у них не было бы такого количества хорошего материала». Я показался себе очень умным. Он покачал головой. «И да, и нет. Вы, конечно, правы. Я думаю, что рыбаки просто сделали очень много из того немногого, что имели. Но настоящая благодарность проистекала из того, что Трабокко обеспечил их и их семьи пропитанием. Без рыбы, попавшей в их сети благодаря Трабокко, не выжили бы целые поколения. Вот в чем суть. Они извлекли максимум пользы из того, что у них было, без оправданий, не дожидаясь, пока наступит идеальный момент. Трабокко не было идеальным вариантом, но оно их кормило. Так почему же я был так зациклен на том, что все всегда должно быть идеально подготовлено, прежде чем начать действовать? Может быть, мне просто нужно было начать с тем, что у меня было, даже если это означало столкнуться со своей неуверенностью? Солнце, между тем, уже поднялось выше и светило нам в лицо. Тепло подействовало благотворно, и на мгновение я закрыл глаза. Мне показалось, что он сделал то же самое. «Я делаю это не для туристов», — внезапно сказал он. «Я ухаживаю за Трабокко ради друга». Я посмотрел на него. «Трабокко принадлежит ему, а не мне», — продолжил он. «Сам я работал в разных крупных компаниях до выхода на пенсию, а теперь веду совсем другую жизнь». Я ошибся или в его голосе послышалось сожаление? «Вы хотели бы продолжать работать?» — спросил я. «О, нет, нет, напротив. Я должен был переехать сюда намного раньше». Этого я не понимал. Рыбак посмотрел на меня. «Вы испытываете благодарность?» — спросил он, не поясняя свои предыдущие слова. Вопрос застал меня врасплох. На языке у меня все еще вертелось множество вопросов, связанных со вчерашней фразой о страхе. Я решился на небольшую провокацию. «Это вопрос дня? Его не было на доске». Он коротко рассмеялся и похлопал меня по плечу. «Да, можно было бы так сказать. Вы мне нравитесь. Итак, за что вы благодарны, Андреас?» «Ну, я бы выразился по-другому. До сих пор мне ничего не валилось с неба. Все, что у меня есть, заработано тяжелым трудом», — объяснил я. «Учеба, работа в компании. Я не думаю, что кому-то чем-то обязан». «Вопрос был не об этом», — мягко прервал он меня. Я ощутил легкую досаду. Признаюсь, сегодня этот человек был мне более симпатичен, чем вчера. Так что наше отношение друг к другу было вполне взаимным. И все же его прямота граничила с неуважением и переходила всякие границы в общении двух людей, которые на самом деле не были близки. Он посмотрел на море. «Вам не нужно отвечать. Просто примите этот вопрос как подарок». «Подарок? Что он имел в виду?» Не рассчитывая на ответ, он продолжил. «Рыбаки тогда поняли, что благодарность — это ключ и основа всего в жизни. С ее помощью мы защищаем и сохраняем то, что у нас есть и чем мы являемся. Поэтому мы должны лелеять благодарность как ценное растение, которое встречается очень редко и не должно зачахнуть. В то же время благодарность притягивает в нашу жизнь прекрасные вещи, словно магнит. Вы меня понимаете?» Я задумался ненадолго. В принципе, я знал, что такое магнит. Однако я никогда не слышал о том, чтобы с его помощью можно было что-то привнести в свою жизнь. «Вы не один такой, Андреас. У большинства людей нет ответа на вопрос, за что они благодарны», — продолжил он, глядя на море. «У них есть все, но они не осознают этого. Они все еще ощущают недостаток, тоску, неудовлетворенность. У них постоянно создается впечатление, что им все еще чего-то не хватает для счастья. При этом у них есть все, понимаете? У них всего достаточно, и они это не используют или используют очень мало. Они не раскрывают свой потенциал. А рыбаки тогда создали из старого металлического лома, можно с уверенностью сказать, нечто замечательное и прочное. Что-то, что просуществовало десятилетия, а теперь и столетия. Вот в чем дело». Я молчал. Его слова эхом отдавались у меня в голове. «Вы знаете, я тоже слишком долго был среди тех, кто не позволяет себе отдыхать. Я работал как сумасшедший и зарабатывал кучу денег. И все же постоянно прикидывал в уме, кому из соседей или коллег повезло больше, чем мне. Что еще нужно сделать или достичь, чтобы я сам и все мои близкие были счастливы? Это постоянная конкуренция и, как следствие, ненависть. Вот что в конечном счете делает всех нас больными. Если сюда добавить зависть, то все это действует как вкрадчивый, смертельный яд. Зависть разъедает нас изнутри, затуманивает наш разум, наши мысли и чувства. Мы больше не видим того, что у нас есть, мы видим только то, чего у нас нет. В результате мы снова переключаем передачу и прибавляем газ, но так никуда и не прибываем, потому что наше стремление не имеет никакой реальной цели. Это не заканчивается никогда, потому что мы никогда не бываем довольны. Я слушал его как завороженный, и одновременно мне хотелось поскорее уйти. Что-то в его облике беспокоило меня. Казалось, он подобрался ко мне слишком близко. При общении с друзьями, с которыми я давно был знаком, все было по-другому. С этим человеком мы встретились только вчера. У меня не было никакого желания оправдываться перед ним. И вообще, зачем я снова сюда пришел? В конце концов, это мое дело, как я живу. «Ну, да», — протянул я. «Одни хотят от жизни большего, а другие — меньшего. Каждый может решить это сам, не так ли?» Он сделал паузу, которая показалась мне вечностью. Лучше бы я ничего не говорил, а просто вежливо попрощался и ушел. Вместо ответа он довольно долго смотрел на свои руки, слегка поворачивая их из стороны в сторону. Только сейчас я заметил, насколько они сильные, отмечены ветром и дождем. На его руках, как и на лице, было много тонких и глубоких линий. Должно быть, он уже довольно давно следит за этим трабокко своего друга. Я подумал, ему около 70 или чуть за 70. Точнее, я бы сказать не мог. Внезапно он поднял взгляд, как будто вспомнил, что я стою рядом с ним. «Давайте все-таки сядем. Я приготовлю нам кофе, если хотите». Он указал на два деревянных стула, стоявших на причале перед входной дверью. В этот момент раздался крик чайки, пролетавшей над нами. Будто она пыталась убедить меня принять приглашение и остаться. «Хорошо», — согласился я. Сердце вдруг забилось быстрее, будто меня взволновало и заинтересовало то, что еще этот человек может мне рассказать. Почему меня так волнует его история? Несколько мгновений спустя рыбак вернулся из дома с двумя чашками кофе и тарелкой с простым круглым печеньем. Он указал на выпечку. «Мы с женой делаем их сами». «Вы печете вместе?» — с улыбкой спросил я. Мне никогда раньше не приходило в голову приготовить печенье с Анной. Мы оба вообще не любили находиться на кухне, но часто заказывали что-нибудь или ели вне дома. Мой долгий рабочий день не позволял часами ходить по магазинам и готовить еду. «Да, вот уже несколько лет», — ответил мужчина. Он откусил кусочек печенья. «Возьмите, попробуйте. Они очень вкусные». Так оно и было. Простая форма была обманчива. На вкус печенье оказалось потрясающим. «Они испечены с большой любовью», — заметил мужчина, подмигивая. «Расскажите о себе», — попросил я. Даже самому себе я не смог бы объяснить, почему мой интерес к этому человеку растет и растет. Он сделал глоток кофе. «С чего бы начать?» На мгновение он задумался. «Может быть, так. Я всегда был очень привязан к природе. Я родился здесь, совсем неподалеку. С детства и юности я мечтал быть рыбаком. Хотел плавать по широким морям на собственной лодке. Только отец мой ожидал, что я освою настоящую профессию, как он это называл. Он хотел, чтобы я стал директором банка. Сам он тоже работал в банке, но не был директором. Я был старшим сыном в семье, и, как положено, точнее, я думал, что так должно быть, последовал воле отца». «С ума сойти!» — воскликнул я. «У нас есть кое-что общее, я тоже работаю в банке». Он поднял руку и мягко улыбнулся. «Терпение, терпение». Казалось, меня будто упрекнули и слегка осадили, но одновременно было понятно, что собеседник хочет сначала высказаться. Он продолжил. «Я изучал бизнес-администрирование. Учился я очень хорошо, был одним из лучших студентов и окончил учебу быстрее, чем планировалось. Затем я познакомился с Розалией. моей большой любовью, которая позже стала моей женой. Благодаря многочисленным связям отца, сразу после окончания университета я получил хорошую должность в престижном банке. Очень быстро поднялся до должности начальника отдела и, крепко стоя на ногах, имея хорошую зарплату, смог жениться на моей Розалии. Она стала домохозяйкой, как и моя мать, и с любовью заботилась о наших детях, Фабрицио и Стефании. Я очень много работал, поэтому Розалии приходилось все брать на себя. Можно сказать, она была для наших детей матерью и отцом одновременно. Но она никогда не жаловалась и всегда поддерживала меня, радуясь всем моим успехам. Вместе мы отмечали каждую ступеньку моей карьерной лестницы, по которой я поднимался все выше и выше. Он сделал паузу и посмотрел на меня, удостоверяясь, слушаю ли я его. Естественно, я слушал внимательно. Мне и в голову не могло прийти, что этот человек, выглядевший простым рыбаком, прошел путь, так похожий на мой. Ничто даже отдаленно не указывало на это. «Внешность обманчива», — подумал я. Однажды к нам обратилась крупная энергетическая компания и переманила меня к себе. Я зарабатывал еще больше, поднимался по служебной лестнице еще выше и работал еще больше, чем раньше. С этого момента я часто бывал в офисе по выходным и обычно возвращался домой в будние дни только к полуночи, когда дети уже были в постели. Как финансовый директор, я нес ответственность за множество сотрудников и каждый день ощущал на своих плечах огромное давление. Мне всегда хотелось сделать свое дело хорошо, даже идеально, ведь речь шла о финансах всей компании. Мне также хотелось, чтобы отец гордился мной, тем, как я иду по пути, который он для меня выбрал. К сожалению, отец никак этого не показывал, но, думаю, был доволен моей карьерой. На какое-то время мой собеседник задумался. «Ну, так бывает, правда? Мы чувствуем ожидания других и стараемся их оправдать. Только почему-то этого вечно недостаточно. И тогда приходится прилагать еще больше усилий. В какой-то момент понимаешь, что никогда не будешь счастлив, потому что не успех делает людей счастливыми, ни зарплата, ни должность на визитной карточке, не все это, а кто-то, с кем можно поделиться всем этим и всем остальным. Люди, которые с нами рядом». Я кивнул. Мы помолчали. Я слышал тихий плеск волн, бьющихся о борта пристани. Глубоко вдыхал соленый воздух. Когда он снова взглянул на меня, его лицо прояснилось. «Люди, сделавшие меня по-настоящему счастливым, это мои дети и жена. Фабрицио и Стефания такие замечательные. Лучшие дети, какие только могут быть у отца. А Розалия – самая прекрасная жена, какую только можно пожелать. И, кроме того, замечательная мать». «Кем работают ваши дети?» – поинтересовался я. И в тот же момент осознал, что этот вопрос часто автоматически задают первым. Вопрос о работе. Интересно, почему? Почему не спрашивают, что за человек ваш сын или ваша дочь? Что им нравится? Какое у них чувство юмора? Своеобразное. Фабрицио — очень одаренный баскетболист, что меня безмерно радует. Я повторял ему многократно: «Делай то, что тебе нравится. Потому что я весь день занимаюсь тем, что мне не нравится». К счастью, он воспринял мои слова всерьез. А дочь? Она пошла по стопам моей и своей матери. Воспитывает собственных детей с большой любовью. Ее муж много работает и постоянно находится в стрессе. Ничего нового. Кажется, это повторяется в каждом поколении. Он посмотрел на меня и приподнял брови. Да, так прошло много лет, пока я не вышел на пенсию. Иногда я даже задаюсь вопросом, почему раньше не замечал, в каком безумии я живу. Столько часов в день, неделю, месяц отдаю компании и клиентам, но у меня нет времени даже на прогулку по берегу моря со своей семьей по выходным. Вы понимаете? У меня не было ни увлечений, ни друзей. При этом скажу вот что. У меня могли быть друзья. Мои старые школьные товарищи связывались со мной много раз, хотели меня видеть. Но у меня никогда не было на них времени. Вместо лучших и самых дорогих друзей я иногда приглашал в субботу вечером деловых партнеров. Розалия была настоящим кулинаром, и после тяжелой недели, полной хозяйственных хлопот и забот о детях, готовила для нас вкуснейшие блюда. В то время я вообще не понимал, что Розалии, возможно, хотелось бы просто пойти со мной куда-нибудь или погулять на свежем воздухе. Я понял это слишком поздно. Сегодня думаю, как я был слеп. Где были мои глаза? Как я мог не видеть важного? Он глубоко вдохнул, выдохнул и потер глаза. Плакал ли он? Нет. Но морщинки вокруг глаз и рта стали глубже. Я не осмеливался заговорить. Даже сглотнуть. Его слова затронули что-то глубоко внутри меня. Он посмотрел на меня. «У вас есть дети?» Я помотал головой. «Вы женаты?» «Нет, но я в отношениях», — ответил я. «Так-так, в отношениях», — рассеянно пробормотал собеседник. «Что вы сказали?» «Ничего, ничего. Моя дочь, с которой мы всегда были очень близки, часто спрашивала меня: «Папа, почему ты так много работаешь? Почему ты никогда не обнимаешь маму? Почему ты всегда такой молчаливый? Тебе грустно?» Он с улыбкой покачал головой. «Такие мудрые вопросы. Детские души такие чистые». По поникшим плечам я понял, что воспоминания сильно отягощают его. Я спросил себя, когда в последний раз крепко обнимал Анну. Вопрос застал меня врасплох и не давал мне покоя. Несколько дней назад... Или недель, или даже дольше. Я разозлился, когда понял, что точно не знаю. «Теперь у вас есть время, и вы можете заняться с женой чем-нибудь приятным, когда захотите», — сказал я, пытаясь улыбнуться. «К сожалению, нет». «Что вы имеете в виду?» Он пристально посмотрел на меня, как будто хотел заглянуть в самое дно моей души. Вдруг... Его глаза показались намного темнее, чем вчера. Темно-синими, как море. Глубокими и глубоко печальными. «Моя жена очень больна. Она больше не может выходить из дома». «О, простите, пожалуйста», — смутился я. «Такого я не ожидал». «Все в порядке. Откуда вам было знать?» На мгновение он умолк, глядя вдаль. Потом продолжил. «Думаю, она просто больше не могла выносить ту жизнь, которой мы жили. В последние годы перед моим уходом на пенсию она была истощена. У нее все чаще возникали приступы депрессии. Долгое время она была прикована к постели. Ей давали сильнодействующие лекарства, и нам приходилось ухаживать за ней с утра до вечера. Она едва реагировала. Затем появились симптомы паралича. Если поначалу ей удавалось встать и сделать несколько шагов, то теперь она и этого не может. Она прикована к инвалидной коляске. Мы оборудовали дом так, чтобы она могла в нем передвигаться». Он глубоко вздохнул. Отдышаться нужно было и мне. Не верилось в то, что он только что сказал. От услышанного было по-настоящему больно. «Да, конечно. Теперь у меня есть все время мира. Но я больше не могу проводить его с женщиной, которую люблю всем сердцем, так как мечтал все эти годы. Уже слишком поздно». Он откинулся на спинку стула и сделал несколько глубоких вдохов, как будто ему нужно было отдохнуть после рассказанного. Я не знал, что сказать. После таких слов ничто не казалось мне правильным и уместным. В голову пришла мысль, которая не давала мне покоя. Я все время думаю, что у меня еще есть время, как будто оно бесконечно. Я откладываю дела на потом, как будто всегда есть утро или следующая неделя. Но это не так. Время ограничено. И все же я часто веду себя так, как будто у меня его бесконечно много. Мне хотелось утешить его, успокоить. И я сказал: «Но ведь сейчас можно... Я имею в виду, что многие места доступны для...» Стоило произнести эти слова, и я тут же подумал, что сказал глупость. Он не обиделся на меня, а только помотал головой. Розалия не хочет этого, хотя я предлагал ей много раз. В инвалидной коляске довольно трудно заниматься даже самыми привычными делами. Да, и поэтому мы решили получить от жизни все лучшее, что можем. Именно поэтому мы сейчас готовим вместе. Хлеб, выпечка, все, что можно попробовать. Нам нравится пробовать разные вещи. Разные ингредиенты, разные сорта муки. Результат вы только что попробовали. Они из полбы. Он поднял перед собой одно печенье, показал его со всех сторон и вдруг снова улыбнулся мне так лучезарно, как будто мы только что говорили о погоде и небрежно обсуждали рецепты выпечки. У меня стоял комок в горле, причинявший боль. «Честно говоря, я не знаю, что сказать», — признался я через некоторое время. «Тогда ничего не говорите». Он беззаботно смотрел на море, будто просто наслаждался прекрасным днем. Казалось, он распрямился внутренне. За несколько мгновений от душевной тяжести не осталось и следа. Я же был в полном замешательстве. Почему мне не удавалось просто порадоваться? Я постоянно сравнивал себя с другими. Коллегами, друзьями, даже с незнакомцами. И никогда не чувствовал, что мне было и будет достаточно. Никогда не было достаточно успеха. Никогда не было достаточно денег. Никогда не было достаточно удовлетворения. Всегда существовал кто-то, у кого было больше. Благодарность. Я редко ее чувствовал. Вместо этого я часто ощущал неполноценность, как будто моя жизнь была вечной гонкой, в которой я всегда отставал. Я был так зациклен на том, чего мне не хватает, что едва замечал то, что у меня уже, собственно говоря, есть. Он посмотрел на меня так, как будто угадал мои мысли и хотел внести ясность. «Вот что я имею в виду под благодарностью, Андреас. Только благодарность дает вещам вечную жизнь и позволяет познать их истинную ценность. Быть благодарным за то, что у тебя есть. Просто оставить все устремления вовне и остановиться. Так что многое из того, что мы считаем важным, на самом деле совершенно несущественно. Никогда не забывайте об этом». Спустя пару минут он встал. «Извините, но я очень устал. Оставайтесь, если хотите. Или прогуляйтесь», — любезно произнес он. «Если пройдете немного дальше, увидите очаровательный залив. И еще раз спасибо вам за то, что помогли мне сегодня». Он схватил мою руку и крепко пожал ее. «Чудесного вам вечера. До завтра». С лица его не сходила улыбка. «За что ты благодарен?»